Глава 21. Катя. «Открой», — повторяет Аристархов. «Это женский туалет. Уйдите сейчас же!» — хриплю я, не узнавая собственный голос. «Вам нельзя здесь находиться». «Или ты открываешь, или я выношу эту дверь». «Я не буду вам открывать». «Считаю до трех». «Да хоть до ста! Убирайтесь!» «Три». «Валите к черту!» «Два». «Я вам ничего не обязана!» «Один». Последнее слово Аристархов произносит уже другим голосом, спокойно. Решив, что он остыл, я облегченно выдыхаю и резко вздрагиваю, когда этот сумасшедший плечом выносит тяжелую дверь. «Вы чокнутый!» Встав на ноги, я вжимаюсь в холодную стену за спиной. «Чокнутые не предупреждают, а я дал тебе время». Он поправляет пиджак и захлопывает за собой несчастную дверь. Каким чудом та удерживается на петлях — загадка. Но сейчас мне не до нее. Еще раз повторяю, это женский туалет, мужской дальше по коридору. Не поверишь, заметил. Глеб надвигается на меня, как ледокол на льдину. Здесь везде камеры, с минуту на минуту сюда прибежит охрана. Как прибежит, так и убежит. Аристархов оказывается так близко, что я чувствую жар его тела и аромат. Терпкий, древесный, кедровая смола, табак и дразнящий иланг-иланг. «Тоже хотите оказаться на ринге?» — встряхиваю головой. «Мой муж вам это быстро обеспечит». Догадываюсь, как жалко я сейчас выгляжу. Совсем не боец, и уж тем более не соблазнительница. Однако пофиг на слезы, черные разводы и опухший нос. За стеной на арене убивают моего водителя. Это делается, чтобы развлечь таких же ублюдков, как тот, что сейчас стоит передо мной. «Именно твой муж подсказал мне, где здесь туалет». Аристархов проводит подушечкой большого пальца по моей правой щеке, стирая слезу. «И вы тут же поспешили воспользоваться ситуацией. Чувствую, что вот-вот уйду в разнос». «Успокойся», — звучит строго. «Да пошел ты нахрен!» Не собираюсь больше ему выкать. Этот кусок дерьма недостоин даже зваться человеком. Никто из собравшихся в этом здании недостоин. Все они законченные маньяки и садисты. «Дыши. Просто дыши». Глеб кажется совсем глухой. «Оставь меня в покое!» Ударяю в грудь. «Вдох и выдох», — чеканит гад. «В задницу себе подыши!» Бью еще сильнее. Вкладываю в этот удар все силы. «Не с тем дерешься?» Аристархов перехватывает мои руки и заводит их мне за спину. «Ну же, расскажи сказочку, что ты не такой, как Миша, что ты белый и пушистый!» Рычу ему в лицо. «Твой водитель выжил. Он продержался 5 минут. Зеленые глаза шарят по моим щекам, лбу и губам, будто видят в первый раз. Крылья прямого красивого носа вздрагивают. «Это невозможно». Ноги подкашиваются. «Их было 3 против 1. Думаю, у него сломано 2 ребер и рука. Еще, возможно, есть сотряс. Но твой Петр в сознании. Врач уже оказывает ему первую помощь». «Ты врешь!» Новая волна слез подступает к глазам и переносится, вспыхивает огнем. «Сейчас я не лгу». Аристархов осторожно опускает мои руки, берет правую, именно ее во время первого боя сжимал муж, и бережно ощупывает каждую фалангу. «Петр выдержал?» Мозг буксует. Слишком странные ощущения, слишком неожиданная новость. «Катя, с ним все будет хорошо». Чувствую взгляд на своих губах, горячий, ожидающий. «Так ты за этим пришел? Сказать?» Кажется, я окончательно разучилась понимать некоторых представителей мужского пола. «Тебе лучше привести себя в порядок и поскорее вернуться в зал». В голосе Аристархова слышатся хриплые нотки. «А не то что?» Я делаю шаг к нему навстречу, сокращаю между нами расстояние до опасного сантиметра. «А ты не чувствуешь?» Он обхватывает мой зад и вминает меня в свой пах. «Снова предложишь отсосать?» Кажется, на радостях я окончательно сошла с ума. Проклятый адреналин, кровь и это жуткое место. «Нет». Аристархов срывается. С глухим стоном накрывает губами мой рот, словно пробует, мажет языком по небу. «Подонок!» Вырвавшись, бью его по плечам. «Сволочь!» Тут же, схватив за лацканы пиджака, сама тянусь к губам. «И еще какая сволочь!» Глеб нагло задирает подол моего вечернего платья, жадно оглаживает ягодицы, скользит пальцами ниже, сразу под кружево белья, и, глядя мне в глаза, тянет трусы вниз. «Ненавижу и тебя, и всех вас, таких!» Кусая мерзавца за губу, не щадя, до крови. «Давай, покажи мне, как сильно умеешь ненавидеть!» Чудовище кладет мои руки на пряжку ремня, позволяет самой расстегнуть ширинку и освободить тугой тяжелый член. «Миша именно этого от тебя и хотел. Нужно остановиться. Нельзя вот так сильно хотеть незнакомого мужчину. Нельзя позволять ему пользоваться собой. У меня уже есть один хозяин. Второй точно не нужен. Тогда не будем его разочаровывать». Аристархов ловко раскатывает по стволу неизвестно откуда взявшийся презерватив и злым поцелуем глушит любое «нет».